184. 24 июля 1917 года. Бедная Жанна де Бар. Это была такая чудесная женщина, как она, наверное, мучилась, постепенно угасая. Ее малышки, должно быть, уже все понимают и чувствуют. Я написал несколько слов госпоже де Бар, получил очень любезное письмо от РВ. Он пишет, что его сотрудник Лизис сейчас в отъезде, но все остальные сотрудники единодушно хвалят мою книгу. И никто не сомневается в моем республиканизме и патриотизме. По его словам, я одна из наших молодых знаменитостей, которыми мы гордимся. Что касается впечатления, которое произвело чтение «Огня в окопах», то он еще не прочел роман до конца, и, если я позволю, выскажет мне свое мнение, когда дочитает. Все это прекрасно, но мне нужно публичное подтверждение этих добрых чувств. Подождем, не очень-то я верю этому букету комплиментов после его жестокого и бессмысленного нападения, тем более что ему смерть как не хотелось помещать опровержение. Я получил письмо от Шандея, он напоминает о себе, поздравляет меня с книгой и спрашивает, не мог ли бы я пристроить его народный роман в 20 тысячах строк. Он печатал их везде, в том числе 8 штук в Типорезьен. Я ответил ему любезным письмом, к сожалению, я ненавижу народные романы. Впрочем, полагаю, что как автор таковых он, в общем-то, не нуждается в том, чтобы кто-то рекомендовал его директору газеты. Он человек славный и, надеюсь, не обидится на меня. А я все-таки не могу покровительствовать этому жанру литературы. Один молодой военный жил на фронте в землянке, которая носит мое имя, Вилла Барбюса. Он написал по этому поводу балладу и прислал ее мне. Фишеры пишут, что следующее издание выйдет тиражом 14 тысяч, общий тираж составит тогда 150 тысяч, и в связи с этим они снова всерьез возьмутся за рекламу. Это произойдет в августе или в начале сентября. Фаскель не ответил мне по поводу «мы», а эту книгу просят фишеры. Братишка не балует меня письмами. «Поработал я не бог весь как». Был на 178-й странице, а съехал на 170-ю.